Если военное счастье от меня отвернется, то я скорее отступлю до самой Камчатки, чем отдам мои губернии или подпишу в моей столице мирный договор, который все равно будет только перемирием. Француз храбр, но длительные лишения и плохой климат утомляют его и подрывают его мужество. Наш климат и наша зима будут сражаться на нашей стороне. Вы совершаете чудеса лишь тогда, когда вами командует ваш император, а он не может быть повсюду, и он уже несколько лет находится вдали от Парижа. Через несколько недель Александр почти то же самое скажет адъютанту Наполеона Нарбону. Я не поддаюсь иллюзиям. Я знаю, что император Наполеон — великий полководец, но зато на моей стороне пространство и время. На всей моей огромной и враждебной вам территории всегда найдется какой-нибудь отдаленный угол, куда я смогу отступить, и какой-нибудь удаленный пункт, который я буду защищать, но постыдный мир я заключать не стану. Я не начну войны первым, но я не сложу оружие до тех пор, пока хоть один неприятельский солдат будет оставаться в России. И, развернув карту Российской империи и указав самую отдаленную точку на ее окраине, добавляет: «Если Наполеон начнет войну, и счастье ему улыбнется, хотя в этой войне справедливость будет на стороне русских, ему придется подписывать мир у Берингова пролива, а своему давнему другу Пароту он пишет: в этой жестокой войне решается судьба моей империи. Я не надеюсь восторжествовать над гением и победить его армии, но я ни при каких обстоятельствах не подпишу постыдного мира. Я предпочитаю быть погребенным под обломками моей империи. Если такова будет воля судьбы, передайте это нашим потомкам. Я открыл вам мое сердце». Тем временем царь поручает своему послу Куракину уведомить Наполеона, что он по-прежнему расположен вернуться к Тильзитскому договору, но при одном предварительном условии – эвакуации французских войск из Пруссии, шведской Померании и из всех оккупированных французами территорий по ту сторону Эльбы. Он знает, Наполеон эти условия не примет, но, вынудив Францию их отвергнуть, он переложит ответственность за развязывание войны на Наполеона. 9 апреля 1812 года он выезжает из Петербурга и едет в Вильно, столицу Литвы. Он хочет находиться при действующих войсках и, несмотря на предыдущие неудачи, сам распоряжаться армиями. Однако перед отъездом он поручает Ларистону довести до сведения Наполеона, что он все еще считает себя его другом и самым верным союзником. Его сопровождает многочисленная свита, состоящая большей частью из иностранцев. В нее входят, конечно, неизбежный Аракчеев, а также начальник штаба князь Волконский, граф Толстой, генерал Балашов, но все они оттеснены на второй план. Благосклонности императора удостоены швед Армфельд, француз Мишо, итальянец Паулуччи, немцы Бениксен, Гнейзенау, Дибич, Толь, Штейн, Клаузевиц, Фуль и другие. Всех этих советников русского царя, какой бы они ни были национальности, объединяет ненависть к Наполеону, прогнавшему их с родной земли. Они рассчитывают на русские штыки, чтобы сбросить иго исчадия революции. Каждый отстаивает свой план кампании. Раздоры обостряются, интриги плетутся. а немногие в окружении Александра, русские генералы, проклинают этих эмигрантов из одного лишь тщеславия, позволяющих себе вмешиваться в дела русского командования и желающих вести в бой русских солдат, которых недостойны. Среди этих кабинетных стратегов главный авторитет для Александра – прусский генерал Фуль. Этот военный теоретик все еще верит в неизменность законов войны времен Юлия Цезаря и Фридриха Великого, не имеет представления о политической и военной системе России, не занимает никакого официального поста и не знает ни слова на языке вверенных ему солдат. В перерывах между совещаниями Александр старается покорить сердца поляков, особенно прекрасных полячек. Он устраивает приемы, балы, празднества, щедро раздает разного рода награды, освобождает от некоторых налогов. Одна из польских дам, будущая графиня Шуазель Гуфея, урожденная Тизенгаус, поддается его чарам. Он раз 10 приглашает ее танцевать, уединяется с ней к амбразуре окна, расточает комплименты, жалует свой усыпанный бриллиантами шифр и так преуспевает в обольщении, что кажется ей ангелом во плоти. В ее памяти навсегда запечатлелись его благородная, величественная, как у античной статуи, фигура, несколько склонная к полноте, глаза цвета безоблачного неба, прямой нос, небольшой и приятный рот и даже начинающий лысеть лоб, по ее словам, придававший его лицу открытое и ясное выражение. На одном из балов, дававшемся в его честь 24 июня 1812 года в загородном доме Бенниксена, Александр узнает, что великая армия перешла Неман. Он давно ждал вторжения французов, но в это мгновение, похолодев, убедился, судьба вынесла свой приговор. Бог смешал кости и бросил их на стол. Отныне надо не мечтать, а действовать. Сохраняя внешнее спокойствие, он приказывает продолжать бал, а на следующее утро пишет лично Наполеону: «Государь, брат мой, вчера я узнал, что, несмотря на добросовестность, с которой я соблюдал мои обязательства по отношению к вашему императорскому величеству, ваши войска перешли границы России. Если ваше величество не расположено проливать кровь ваших подданных из-за такого рода недоразумения, и если вы согласны вывести ваши войска с русской территории, то я оставлю без внимания происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду вынужден видеть в вас врага, которому я не давал никакого повода для нападения. От вашего величества зависит избавить человечество от бедствий новой войны. Ваш брат Александр». Это письмо Александр вручает своему адъютанту Балашову для передачи лично Наполеону. Главная квартира русских перенесена в Свенцяны. Вильна, древний литовский город, уже в руках французского императора, занявшего тот самый дом, где недавно останавливался Александр. Наполеон ласково принимает Балашова, приглашает его к обеду и произносит перед ним длинный монолог, который никто не осмеливается прервать. Он выказывает себя перед русским гостем поочередно воинственным, покладистым, сердитым, высокомерным, веселым. «Я долго готовился», — восклицает он. «Моя армия в 3 раза больше вашей. У меня больше денег, чем у вас. Нет, сударь, я возьму над вами верх, иначе быть не может. Я превосходно обо всем осведомлен. Что вам принесет эта война? Потерю ваших польских провинций, если вы будете продолжать войну, если вы будете продолжать эту кампанию, вы потеряете их незамедлительно. Я уже захватил целую провинцию без боя во имя вашего императора, который 2 месяца вместе со своей главной квартирой жил в Вильно. Вы должны были бы ее защищать. Но теперь, когда я веду за собой всю Европу, как вы сможете мне сопротивляться?» Нисколько не смущенный этой тирадой, Балашов, к своему удивлению, угадывает, что за негодованием Наполеона кроется неуверенность. Воспользовавшись возникшей за столом паузой, он отваживается возразить. «Мы сделаем все, что сможем, Ваше Величество». Но Наполеон, не слушая его, продолжает свой монолог. «Я уже в Вильно, но я до сих пор не понимаю, из-за чего мы воюем. Император Александр и несет ответственность за эту войну перед своим народом. Император Александр будет виноват в гибели прусского короля. Я присоединю Пруссию к Франции. Передайте императору Александру, ручаюсь моим честным словом, что хотя у меня 550 тысяч человек на этой стороне Вислы, и война началась, я не против мира». И после паузы продолжает. «У императора Александра дурные советчики. Как нам не возмущаться, если нам сообщают, что Армфельд и Штейн вхожи в его кабинет, и он принимает их наедине? Говорят, император Александр приглашает Штейна к своему столу. Ну как можно сажать Штейна за один стол с императором России? Как можно вообразить, что Штейн ему предан? Боже мой, каким прекрасным было бы его царствование, если бы он не порвал со мной. Вот увидите, что из всего этого выйдет через 10 лет». Но, прежде всего, я не сержусь на него за эту войну. Больше одной войной, одним триумфом больше для меня. Наконец он с горькой иронией спрашивает своего гостя. «Какая дорога ведет на Москву?» Не растерявшись, Балашов отвечает. «Государь, ваш вопрос ставит меня в трудное положение. Русские, как и французы, говорят, что все дороги ведут в Рим. Можно выбрать любую дорогу на Москву. Карл XII выбрал дорогу через Полтаву». Примечание. Скорее всего, тщеславный Балашов присочинил эту реплику позже. После обеда Наполеон, указывая на Коленкура, восклицает. «Император Александр хорошо обращается с послами. Он воображает, что политика делается лаской. Из Коленкура он сделал русского». Отпуская Балашова, император французов передает ему письмо к Александру. В этом последнем перед началом военных действий послании он уверяет, что даже Бог не может повернуть события вспять. Сообщает, что отклоняет условия мира и назад не повернет, но открыт для переговоров о мире. Если царь возьмет вину за объявление войны на себя, придет день, пишет он, когда ваше величество признает, что вам не хватило ни твердости, ни доверия, и да позволено будет мне сказать, искренности. Ваше Величество, сами погубили свое царствование. Письмо остается без ответа. Упреки Наполеона не трогают Александра. В донесениях, которые он получает, сообщается о серьезных беспорядках в разноплеменных полках, составляющих великую армию. И действительно, литовцы поражены разбродом и неразберихой в войсках, стоящих лагерем на их земле, 600 тысяч человек всех европейских национальностей, собранных под наполеоновскими знаменами шли в две линии, без провианта, без жизненных припасов, по стране, обнищавшей из-за континентальной системы и еще недавно разорявшейся огромными контрибуциями. Вспоминает графиня Шуазель-Гусье. Города и деревни подверглись неслыханному разорению. Церкви разграблены, церковная утварь растащена, кладбища осквернены. Несчастные женщины подверглись оскорблениям. Мародеров расстреливают. Они принимают смерть равнодушно, покуривая трубки, ведь рано или поздно им все равно суждено погибнуть под пулями. Французская армия, стоявшая в Вильне, 3 дня терпела недостаток в хлебе. Солдатам раздавали кое-как замешанный сырой хлеб, нечто вроде лепешек. Не было корма для лошадей, и в конце июня срезали весь хлеб на полях. Лошади мерли, как мухи, и их трупы выбрасывались в реку. Не лучше обстоит дело в русских полках. Солдаты были без сапог, в рваном обмундировании, рассказывает Ростопчин, недавно назначенный губернатором Москвы. Продовольствия не хватало. Корпус Милорадовича 5 дней не получал хлеба. Дисциплина расшаталась. Большинство солдат и даже кое-кто из низших офицерских чинов занимаются разбоем и мародерством. Наказывать всех невозможно. Но Александр не вникает в состояние армии. Он не сомневается, что даже и такая она сумеет разгромить наполеоновские полчища. Решив вести оборонительную войну, он благосклонно слушает тех, кто советует завлечь врага вглубь страны. Особенно ему пришлась по вкусу формулировка того же Ростопчина, который написал ему: «У нас надежные тылы». У вашего государства 2 могучих защитника – пространство и климат. Русский император грозен в Москве, страшен в Казани, непобедим в Тобольске. Однако то, что эффектно звучит на бумаге, возмущает живую душу. И Александр, вопреки самым разумным доводам, не может решиться отдать без боя значительную часть русской территории. В конце концов, он одобряет план своего военного советника, прусского генерала Фуля, являющийся компромиссом между тактическим отступлением и контрнаступлением. Согласно этому плану, главные силы русских отходят в укрепленный лагерь под Дриссой, в излучине Двины, а остальные части наносят удары по флангам и тылам противника. К несчастью, этот маневр неосуществим из-за численной слабости русской армии. Против 400 тысяч сражающихся на стороне Наполеона французы, немцы, поляки, голландцы, итальянцы, австрийцы, швейцарцы, русские могут выставить в общей сложности всего 220 тысяч человек, разделенных на 3 армии. Первая под командованием Барклая де Толли насчитывает 127 тысяч человек. Вторая под командованием Багратиона 48 тысяч. Наконец, третья под командованием Тармасова 43 тысячи. Но 3-я армия стоит далеко на юге, прикрывая австрийскую границу. Примечание. 1-я армия насчитывала 120 тысяч человек, 2-я – 49 тысяч, 3-я – 44 тысячи. Троицкий, 1812 год, Великий год России, Москва, 1988, страница 63, примечание переводчика. Следовательно, только 1-я и 2-я армии могут отразить нападение врага. Александр приказывает обеим армиям соединиться у Дриссы. Но этот хваленый лагерь непригоден для обороны. Он расположен в неудобной местности, плохо укреплен и недостаточно обеспечен припасами. Сверх того, французы его просто обходят и двигаются не на север, как предполагал Фуль, а на юг. На прусского стратега обрушивается негодование русских военачальников. Доверие Александра к нему поколеблено. Александр в растерянности, не знает, на кого опереться, и не уверен в своих способностях к командованию армиями. Балашов, Аракчеев и государственный секретарь Шишков, заменивший Спиранского, почтительно просят царя оставить армию. Здесь обосновывают они свою просьбу. Присутствие царя бесполезно, тогда как его появление в Москве и Петербурге воодушевит весь народ. Самым веским доводом стало письмо великой княгини Екатерины, которая заклинает брата быть главой государства, а не армии. «Я считаю вас таким же способным, как ваши генералы», пишет она в июне 1812 года, «но вам нужно играть роль не только полководца, но и правителя. Если кто-нибудь из генералов будет дурно делать свое дело, его ждут наказания и порицания. Но если ошибку сделаете вы, вся ответственность пойдет лично на вас и будет уничтожена вера в того, от кого все зависит, кто держит в руках судьбы империи и должен быть единственной силой, перед которой склоняются все. Утрата веры в государя принесет вреда гораздо больше, чем оставление нескольких губерний. Я знаю ваш характер. Вы будете страдать из-за одной ошибки и упрекать себя за нее больше, чем другие за тысячу совершенных ошибок. Душевные страдания туманят ум. Прокляните меня, но я не могу вам лгать. Или лучше было бы мне промолчать?» Александр отвечает 11 июня 1812 года. «Я предвидел, что вы захотите оторвать меня от армии, но все-таки я тронут воодушевлявшими вас высокими чувствами. Как бы я был счастлив, если бы рядом со мной было больше людей, подобных вам. Ваши убеждения делают честь как вашему уму, так и вашему патриотизму и вашему сердцу». Наконец он поручает Шишкову составить манифест, провозглашающий отечественную войну против захватчика, велит к ночи приготовить коляску и уезжает в Москву. 12 июля в 9 часов утра он появляется в Кремле на Красном крыльце и видит перед собой море людей. Здесь перед ним вся Россия, единая в своем религиозном благоговении перед царем. Народ встречает его криками восторга. Они заглушают друг друга, ширятся. «Ура! Веди нас, царь-батюшка! Умрем или победим!» Когда царь спускается по ступеням на площадь, тысячи рук тянутся к нему, стараясь коснуться его. Люди смеются, плачут, целуют полы его мундира. С трудом он пробирается сквозь теснящую его толпу к собору, где митрополит взволнованно благословляет его. «Царю Господь с тобою, он гласом твоим повелит бури и станет в тишину, и умолкнут волны потопные. С нами Бог». На собрании в Слободском дворце московское купечество в патриотическом порыве жертвует миллионы рублей на общее дело. Дворянство выставляет 24 тысячи ратников, а богатые вельможи обязуются обмундировать и вооружить несколько полков. Проведя в Москве 8 дней, Александр, с головой гудящей от приветственных возгласов, возвращается в Петербург и поселяется в своем дворце на Каменном острове. В Москве, охваченный патриотическим воодушевлением, он осознал всю мощь русского народа, его готовности к самопожертвованию, его безграничную веру в своего царя. Неожиданно он, ученик Лагарпа, почитатель Вольтера, ощущает, что Всевышний избрал его своим орудием и возложил на него свершение великих деяний. И с тревогой Александр задается вопросом, хватит ли у него сил оправдать чаяния нации и исполнить Божью волю. «Я убежден», — замечает Жозеф де Местер, «что он считал себя ненужным своему народу, потому что не был способен командовать армией. Это глубоко огорчало его, но ведь это все равно, что плакать, потому что ты не астроном». Беседуя с мадемуазель Стурдза, фрейлиной Елизаветы, царь со вздохом признается: «Мне жаль только, что я не могу, как бы желал, быть достойным преданности моего замечательного народа. Народу нужен вождь, который повел бы его к победе, а у меня, к несчастью, нет для этого ни опытности, ни нужных дарований. Моя молодость прошла при дворе. Если бы меня тогда же доверили Суворову или Румянцеву, они научили бы меня воевать. А может быть, я сумел бы предотвратить опасности, которые теперь нависли над нами». Заметив обеспокоенность собеседницы, он добавляет: «Лишь бы не впасть в отчаяние, и все будет хорошо». Но это отчаяние, которому он не желает поддаваться, легко овладевает его окружением. Прорыв корпуса Удино, оторвавшегося от великой армии, серьезно угрожает Петербургу. Во дворце впадают в панику, но внешне по-прежнему выказывают себя патриотами. Вдовствующая императрица упаковывает вещи, а великая княгиня Екатерина, беременная и крайне нервная, бежит в Ярославль, откуда пишет брату, снова умоляя его не вмешиваться в командование армией. Нужно, не теряя времени, назначить главнокомандующего, в которого бы верили войска. А вы в этом отношении никакого доверия не внушаете. Посреди общего смятения только Александр и Елизавета сохраняют хладнокровие. Их уверенность небезосновательна. Генерал Витгенштейн вскоре останавливает наступление французов, двигавшихся к Пскову, и прикрывает путь на Петербург. Его тотчас провозглашают спасителем Петербурга и награждают крестом святого Георгия. Столица облегченно вздыхает. Мадам де Сталь, приехавшая в Россию, ища спасения от Наполеона, который, по ее словам, преследует ее по всей Европе, встречается с Александром, приходит в восторг от его благородной простоты, его мужества, проницательного, ясного ума и предсказывает ему победу, после чего, намекая на жалкое положение народа, восклицает: «Государь, ваш характер — лучшая конституция, а ваша совесть — тому порукой». Несмотря на эти ободряющие слова, Александра все больше тревожит ход войны. Русские войска торопливо отступают, крестьяне сжигают урожай, Витебск оставлен, Смоленск сдан после героического сопротивления, и его защитники, уходя из города, поджигают его. Дорога на Москву открыта, и солдаты и офицеры не доверяют главнокомандующему Барклаю де Толли. Внешне холодный и необщительный, он не пользуется в армии популярностью. Его соперник, грузинский князь Багратион, человек огненного темперамента, но ограниченного кругозора, разжигает в военных кругах недовольство Барклаем, обвиняя его в позорном отступлении русских. «Неприятель ворвался к нам без выстрела», — пишет он по-французски, 7 августа 1812 года Аракчееву, «Мы начали отходить, не ведая за что». Примечание. Знаменитое письмо Багратиона написано по-русски. Аракчеев не знал французского языка. Примечание переводчика. «Никого не уверишь ни в армии, ни в России, чтобы мы не были проданы. Я один всю Россию защищать не могу. Зачем предаваться законам неприятельским, тогда как мы можем их победить весьма легко? Можно сделать, приказать двинуться все вперед, сделать сильную рекогностировку кавалерии и наступление целой армии. Вот и честь, и слава. Хорошо ретироваться 100 верст, а не 500. Я думаю, что министр, то есть Барклай, уже рапортовал об оставлении неприятелю Смоленска. Больно, грустно, и вся армия в отчаянии. Что самое важное место понапрасну бросили. Я с моей стороны просил лично его убедительнейшим образом. Наконец и писал, но ничто его не согласило. Я клянусь вам моей честью, что Наполеон был в таком мешке, как никогда. И он мог бы потерять половину армии, но не взять Смоленска. Это стыдно и пятно для нашей армии. А ему самому, мне кажется, и жить на свете не должно. Таким образом воевать не можно, и можем неприятеля привести скоро в Москву. Надо спешить неприятелю готовить людей, по крайней мере, 100 тысяч, с тем, что если он приблизится к столице, всем народом на него повалиться или побить, или у стен Отечества лечь. Ваш министр, может, хороший по министерству, но генерал не то что плохой, но дрянной, а ему отдали судьбу всего нашего Отечества. Я, право, с ума схожу от досады. Что нам Россия? Наша мать скажет, что так страшимся, и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяет в каждого подданного ненависть и посрамление. Я лучше пойду солдатом в Суме воевать, нежели быть главнокомандующим и с Барклаем. Критика принимает столь резкие формы, что Александр решает принести Барклая де Толли в жертву общественному мнению, как он раньше поступил со Спиранским. Но кем его заменить? Взоры всей нации с надеждой обращены к Кутузову. Он оказал императору неоценимую услугу, заключив мир с турками. Армия верит ему, и народ его любит. Солдаты обожают его за доброту и храбрость. Дворянство ценит его как русского патриота, преданного своей родине, а духовенство — как верного сына церкви. Но Александр, хоть и сделал его членом Государственного совета, возвел в княжеское достоинство и даровал титул светлейшего, в глубине души терпеть не может этого кривого, жирного, почтительного старика. Крайне несправедливо он винит его за разгром под Аустерлицем и за потерю Молдавии и Валахии при заключении Бухарестского мира. Это тайное недоброжелательство усиливается чисто физической антипатией, которую вызывает в нем Кутузов. Наконец, Александру удается превозмочь себя. 5 августа он собирает чрезвычайный комитет, куда входят председатель Государственного совета граф Салтыков, князь Лопухин, граф Кочубей, генералы Вязмитинов, Аракчеев и Балашов. После 4 часов обсуждения комитет единогласно поручает Кутузову верховное командование над армией. Через 3 дня Александр призывает к себе Кутузова и сам официально передает ему полномочия главнокомандующего всеми русскими армиями с одним единственным условием – не вступать с врагом ни в какие переговоры. В тот же вечер он пишет сестре Екатерине, пылкой почитательнице Кутузова, сообщая ей об этом назначении. «Ссора между Барклаем и Багратионом так разрослась, что я был вынужден, объяснив положение специальному комитету, который созвал для этой цели, назначить нового главнокомандующего. Вообще, Кутузов в большом фаворе как здесь, так и в Москве. Письмо свидетельствует, сколь нежелателен был для Александра этот выбор, навязанный ему обществом. Он откровенно говорит генерал-адъютанту Комаровскому: «Публика хотела назначения Кутузова, я его назначил. Что до меня, то я умываю руки». Сразу же после этого он уезжает в город Або для встречи с Бернадотом и добивается от Швеции новых гарантий, позволяющих вернуть в Россию находящиеся в Финляндии войска. Месяцем раньше были подписаны союзный договор с Испанией и Веребро – мирный трактат с Англией. Таким образом, Россия обезопасила себя многосторонними надежными договорами. Но фактически эта война – единоборство России и Наполеона, под знаменами которого сражается вся Европа. В главной квартире русских – засилье иностранцев, но солдаты русские. В главном штабе Великой армии – только французы, но большинство солдат – иностранцы. Вернувшись из Або, 22 августа царь приглашает к обеду сэра Роберта Вильсона, английского генерала, прикомандированного к главной квартире русских. Вильсон требует чуть ли не от имени всей армии отставки канцлера Румянцева и клятвенных обещаний в отказе от любого соглашения с врагом. Если Петербург решит кончить войну, то армия, осмеливается он заявить, будет рассматривать этот шаг не как выражение воли государя, а как действие посторонних влияний и откажется повиноваться. Едва не задохнувшись от наглости англичанина, Александр смертельно бледнеет, потом кровь бросается ему в лицо, с трудом он овладевает собой и твердо произносит: «Я, русский государь, должен выслушивать подобные речи. Вы единственный человек, которому я могу это позволить». А с Румянцевым он не расстанется. Это верный слуга. За все годы службы никогда ничего не просил для себя, Дона и никогда не советовал покориться Наполеон. О мирных переговорах не может быть и речи. Что бы ни случилось, я сдержу свое слово, заключает Александр. Не сложу оружие, пока хоть один вооруженный француз будет оставаться в пределах России. Кутузов, получив назначение на пост главнокомандующего, готовится к отъезду в действующую армию. Перед отъездом он в последний раз встречается с мадам де Сталь. Тонкий ценитель французской литературы, он основательно изучал ее в Страсбургском университете. Новый генералиссимус восхищается этой умной и талантливой женщиной. Она же видит в нем олицетворенное сопротивление захватчику. Это был старец, весьма любезный в обращении. Лицо его было полно жизни, хотя он лишился одного глаза и получил много ран за 50 лет военной службы, пишет она в своих воспоминаниях. Глядя на него, я боялась, что ему не по силам будет одолеть людей жестоких и молодых, собранных со всех концов Европы и ворвавшихся в Россию. Но русские, изнеженные царедворцы в Петербурге, в бою становятся татарами». Растроганная, покинул я знаменитого полководца. Не знаю, победителя или мученика я обнимала, но я видела, что он сознавал величие возложенного на него подвига. Кутузову 67 лет. Со временем Аустерлица он еще потолстел и обрюзг. Он едва ходит, быстро задыхается, с трудом держится в седле и даже в походе передвигается в коляске, запряженной четверкой лошадей. Ленивый, любящий вкусно поесть, сластолюбивый, он отдает дань радостям стола, возит за собой любовницу, толстую молдаванку, переодетую в казацкое платье, и нередко засыпает посреди жаркой дискуссии, свесив голову на грудь и выпятив брюхо. Но, несмотря на свою сонливость, на мгновение забытья он сохраняет острую проницательность в суждениях. Он хитер, терпелив, наделен здравым смыслом и сквозь лоск западной культуры легко угадывает подлинную натуру человека. Русский до мозга костей, он свободно владеет двумя языками и говорит по-французски в салонах, а по-немецки в главной квартире, но с солдатами разговаривает просто на понятном для них языке. Если утонченного, по-европейски элегантного Александра коробит нарочитое добродушие Кутузова в обращении с народом, то солдаты восторженно встречают нового генералиссимуса. Для них он истинный патриот, старый полководец времен Екатерины II, храбрец, сотни раз доказывавший свое мужество на поле брани, ревностный христианин, начальник, который не любит шутить с дисциплиной, но заботится о солдатских нуждах. Они сироты, он их отец. И, о чудо, их батюшка той же крови, той же веры, что и они. Он побьет антихриста, когтями впившегося в плоть России. Кутузов, производя осмотр войскам, говорит: «Я пришел посмотреть, хорошо ли вам, ребята. Солдату на войне ни к чему щегольство. Он должен отдыхать и готовиться к победе». В другой раз, обходя почетный караул, он произносит как бы про себя, но достаточно громко: «С этакими-то молодцами и отступать». В глубине души он убежден, что отступление неизбежно, и когда он прибывает в армию, он уже предвидит, что ему предстоит отдать Москву. Но император и вся страна возлагают на него столько надежд, что он не может позволить себе уклониться от генерального сражения. Он вынужден отказаться от тактики отхода, стоившей Барклаю де Толли обвинения в неспособности командовать крупной армией, иначе и ему не избежать подобной участи, хочет он или нет. Но только решительная схватка у стен древней столицы, священного сердца России, поднимет, полагает он, моральный дух армии, оправдает веру в него и, если удастся, обескровит врага, подготовив его разгром в короткий срок. Однако, подсчитав бывшие в его распоряжении наличные силы, он не слишком надеется на успех. Конечно, у него около 120 тысяч человек против 130 Наполеона. Силы двух армий примерно равны. Примечание. По последним исследованиям, соотношение сил на Бородинском поле: русские 154,8 тысяч, французы 133,8 тысяч. Троицкий, 1812 год, великий год России, Москва, 1988 год, страница 142, примечание переводчика. Но, по его убеждению, только подавляющее численное превосходство позволило бы ему одержать верх над закаленным в боях противником. Его же полки измучены непрерывными маршами отхода, полуголодные пехотинцы живут мародерством, лошади истощены. Тем не менее, все, от самого высокопоставленного офицера до самого последнего из рядовых, горят желанием сразиться с врагом во имя спасения первопрестольной столицы. Скрепя сердце, Кутузов решает дать Наполеону генеральное сражение под Москвой возле деревни Бородино на берегах реки Калочи, впадающей в Москву-реку. Битва происходит 26 августа, 7 сентября 1812 года. Бой начинается на рассвете артиллерийским огнем. В течение всего дня французы яростно, раз за разом атакуют русские позиции. Ценой огромных потерь им удается захватить линию укреплений Багратионовых флеш. В одной из атак смертельно ранен Багратион. Левое крыло русской армии смято. Сражение вступает во вторую фазу. Французские войска, ободренные успехом своего правого крыла, переносят главный удар на русский центр, а также предпринимают штурм большого редута батареи Раевского и врываются в него после кровопролитной схватки. Но линия русской обороны не прорвана. Наполеон отказывается ввести в бой для решительного броска старую гвардию. Пушки замолкают. С наступлением ночи противники отходят на исходные рубежи. Казачьи разъезды под покровом темноты нападают на вражеские посты. Кутузов хочет утром возобновить сражение, но, узнав, сколь значительны потери, предпочитает отступить и спасти веренную ему армию от полного уничтожения. Героическое побоище на Бородинском поле стоило русским 58 тысяч убитыми и ранеными, половины армии. Наполеону более 50 тысяч человек, в том числе 47 генералов. Примечание. Потери составили русские 45,6 тысяч, французы 58 тысяч человек и 49 генералов. Там же страница 175-176. Примечание переводчика. Каждая сторона считает себя победившей. Наполеон сообщает Марии Луизе: «Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы. Я вчера разбил русских, всю их армию. Сражение было жаркое. У меня много убитых и раненых». В то же самое время Кутузов пишет жене: «Я, слава Богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием». Пока русская армия отступает в полном порядке, Кутузов держит военный совет в деревне Фили под Москвой. Решив оставить святой город без единого выстрела, он говорит по-французски своим соратникам: «Вас пугает сдача Москвы, а я лишь исполняю Божью волю и сберегу армию». Наполеон – бурный поток. Мы пока не можем его остановить. Москва будет губкой, которая его всосет. И после тяжелого молчания заключает: «Стало быть, мне платить за разбитые горшки. Но я жертвую собой на благо Отечества. Приказываю отступать». В ночной тишине, в нищей избе, где была его ставка, слышно, как он плачет, ворочаясь на постели. В это время жители уже начали покидать Москву. В течение нескольких недель сотни разного рода экипажей, нагруженных разнообразной кладью, длинной вереницей медленно двигаются по тряской дороге к московским заставам. Пустеют дворцы вельмож, не устраиваются балы. Оркестр в дворянском собрании играет для нескольких раненых офицеров и девиц дурного поведения. Французские подданные высланы в Нижний Новгород. Кондитерские и магазины французской моды брошены. В министерствах поспешно упаковывают архивы, а генерал-губернатор Растопчин, упиваясь всенародной яростью, развивает кипучую деятельность, пользуясь растерянностью отчаявшихся жителей. Он одобряет самосуды и приказывает зарубить некоего Верещагина, обвиненного в том, что предсказал через 6 месяцев победу Наполеона. Растопчин расклеивает на стенах патриотические афиши, раздает всякому сброду старое оружие, устраивает на улицах крестные ходы, призывает всех храбрецов вооружаться и идти на три горы, истреблять злодея. Сам не является на место сбора, вывозит 2000 пожарных со всем снаряжением, устраивает молебны на Красной площади, наконец, закрывает кабаки и открывает тюрьмы. После Бородинского сражения начинается повальное бегство. Вслед за вельможами бегут из города мелкие помещики, купцы, чиновники, все те, у кого есть лошадь и какой-нибудь экипаж. Улицы наполняются грохотом колес. Кареты, коляски, повозки, телеги, дрожки, брички беспрерывным потоком тянутся по улицам. На стенах брошенных домов можно прочесть надписи, сделанные по-французски «Прощай!» «О, сколь ужасно это слово!» Или «Привет вам, милые места! В печали покидаем вас!» Вскоре из 250 тысяч жителей в Москве остается всего 1015, тяжело раненые в госпиталях, арестанты, освобожденные из тюрем, дворня, забытая господами. Вступающим в Москву, измученным долгими переходами солдатам Кутузова, кажется, что они вошли в вымерший город. Но вдруг раздаются веселые звуки труб, из кремлевских ворот выступают под гром оркестра 2 батальона московского гарнизона во главе с бравым генералом. «Какой негодяй приказал вам идти с музыкой?» — кричит Милорадович. Генерал невинно отвечает. «В регламенте Петра Великого сказано, если при сдаче крепости гарнизон получает дозволение выступить свободно, то покидает оную крепость с музыкой». «Да разве в регламенте Петра Великого что-нибудь сказано о сдаче Москвы?» Вне себя от бешенства кричит Милорадович. На Яузском мосту бахвал Растопчин верхом в парадном мундире с нагайкой в руке распоряжается проходом войск. Кутузов притворяется, что не замечает его. И поток людей, лица которых угрюмы, ошинели, пропылены, движется дальше. Французский авангард идет по пятам русского арьергарда. По молчаливому соглашению обеих сторон казаки медленно отступают, а кавалерия Мюрата следует за ними в отдалении, не мешая отходу войск. Можно подумать, что 2 союзнические армии вместе входят в завоеванный город. «Несколько раз, — пишет Монтескье, — нам приходилось останавливаться, чтобы дать им время пройти, и если несколько отставших солдат или носильщиков багажа оставались среди нас, мы давали им уйти». На погруженного в тяжелые раздумья, подавленного Кутузова, вдруг нисходит озарение. Выйдя на Рязанскую дорогу, ведущую на восток, он неожиданно круто поворачивает к старой Калужской дороге. И через несколько дней, осуществив искусный фланговый марш, приводит войска к селу Тарутино, расположенному к югу от Москвы, где встает лагерем. В Тарутинском лагере Кутузов получает необходимые армии провиант и амуницию из богатых центральных губерний, укомплектовывает полки, а в окрестностях Москвы казачьи разъезды перехватывают обозы с продовольствием, не давая французам завладеть ими. Кроме того, из Тарутина Кутузов мог перекрыть дорогу на Смоленск, если бы враг выбрал ее для отступления. Наконец, если бы Наполеон пошел на Петербург, русские силы из Тарутина, совершив бросок к северу, нанесли бы ему удар с тыла, а войска Витгенштейна атаковали бы его лицом к лицу. Тогда, подытоживает свои размышления Кутузов, пожертвование Москвы было бы не напрасным. Тем временем, за сотни верст от армии, Александр, сжимающимся от тревоги сердцем, ждет известий из театра военных действий. Курьер, прибывший 29 августа 10 сентября, привозит донесение о генеральном сражении под Бородином. Ночью Александр не смыкает глаз. Утром следующего дня, дня его именин, он получает рапорт Кутузова, неясный, но как будто оптимистический. Поторопившись обрадоваться, он приказывает читать этот документ перед благодарственным молебном в церкви Александра Невской лавры. Слух о победе мгновенно облетает город. На всем пути во дворец царя и всю царскую семью громко приветствует собравшийся на улицах народ. Слушая крики «Ура!», Александр беспокоится, не рано ли он, не зная точного исхода сражения, возбудил общий энтузиазм. Но отступать поздно. Кутузов тотчас произведен в фельдмаршалы, его супруга становится статс-дамой, командиры повышаются в званиях, а нижние чины получают по 5 рублей каждый. Но радость длится недолго. Очень скоро письмо Растопчина, а вслед за ним и другие донесения уведомляют царя, что его армия после геройского сопротивления сдала Москву. Эйфория, охватившая общество, сменяется скорбью, негодованием, яростью. Возбуждение умов таково, что близкие Александра умоляют его в этот день, день его коронации, проследовать в Казанский собор не верхом, как обычно, а в карете вместе с императрицами. Он неохотно уступает. Мы ехали шагом в каретах с застекленными окнами, окруженные несметной молчаливой толпой. Обращенные к нам лица были мрачны, вовсе не соответствуя праздничной дате, которую мы отмечали, вспоминает мадемуазель Стурдза, фрейлина императрицы. Никогда мне не забыть тех минут, когда мы поднимались по ступеням в собор, проходя между стоявшего двумя рядами народа, ни единым взглядом не приветствовавшего нас.